31. «Где, черт возьми, разыскные дела Кирста и Сэма?» — влетел в кабинет с пылающим лицом экскаватор. «Их и не было!» — усмехнулся из-за компьютера Рольц и чуть не слетел со стула, когда экскаватор с такой силой выдернул провод компьютера из сети, что тот, развернувшись дугой, пролетел перед его глазами. «Да пошел ты, сумасшедший старик!» Рольц вскочил, и ребятам показалось, что его внушительный кулак вот-вот опустится на голову экскаватора. Но этого не случилось. Кулак поднялся, но тут же опустился. Рольц, громко хлопнув дверью, вышел из кабинета. «Но есть еще желающие последовать за ним?» — метал искры экскаватор. У бедного Рудика руки буквально дрожали, и потому он стал его первой и наилегчайшей добычей. «Ну, Рудик, где папка под номером неизвестно каким, чтобы было куда бумаги подшивать, а? Я должен быть через час на совещании в министерстве с этим самым разыскным делом. Но чего нет, того нет, а? Прикажешь татуировку с этим номером на твоем лбу выколоть? Скажу, что ты и есть то самое дело. Так ведь не примут, отошлют назад». «Скажут, что дело слишком щуплое!» «Что вы там целую неделю делали?» Шумел экскаватор в полную силу и не без удовольствия над головой своей дрожащей жертвы. Хотя, что греха таить, ясно было, что гнев его ослабевал. В натиске на Рудика появились юмористические метафоры. Буря стихла. «Не ерунди, шеф!» «Я пойду возьму у девушек номер с датой за прошлую неделю. Рудик быстренько набросает постановление и план действий. Материал будет еще тот». Том попробовал сбросить обороты. «Не учите меня, молокососы!» — проворчал значительно подобревший экскаватор и стал копаться в бумагах на своем столе, выискивая необходимые. Том пошел в картотеку. Рудик включил компьютер, чтобы намостачить план дела. «Слушай, шеф, мы получили интересные данные на телефонной станции. Оказывается, Рэпс перед своим путешествием активно общался с Москвой и люберцами. Я велел Тому отправить телетайп-шифровку, чтобы скорее ответ получить. Попросили также по этим адресам установочки провести, но это займет время». «Может, снова Марию вытянуть и пройтись по ней по поводу России? Может, что и знает? Поставите ее телефон на прослушку, как ты считаешь?» Поделился Сандер с экскаватором полученной информацией. «Марию можно, конечно, разок придушить, но не верю, что это куда-то выведет. Я думаю, мы больше знаем, чем эта шлюшка. На прослушку уйдет много времени, а толку будет мало. Скажи ребятам, чтобы взяли распечатку телефонных звонков Марию и обязательно матери Рэпса. Я все думаю, неужели они были связаны с Кирстом и Сэмом? Черт, не хочется верить. Знаешь, дай мне этот московский номер, пробью его через Славу из Москвы. Все быстрее будет, чем эти МВДшники на телеграммы прореагируют», — предложил экскаватор. «Между прочим, причитай, что сегодня утром по телетайпу пришло. Милиция аэропорта Шереметьево просит у нас подтверждение на некоего Томаса Мухва, проживающего в Кейло по улице Альфреда Хитчука. Этот цирк мне больше всего напоминает приколы Сэма. Ему нравится выдавать себя то за Микки Мауса, то за крокодила Гену. Позвони в Москву, спроси, есть ли у них факс или какой-нибудь другой чудо-аппарат, чтобы фото послать. А я велю Рудику скорее дело подшить. Ведь если сам не вспомню, никто из вас старому человеку не напомнит. Салаги!» — проворчал экскаватор вслед уходящему Сандеру. Но для них обоих эти слова уже никакого значения не имели.